оголовок для людей с ветра. Кому-кому, а Ефиме Авакумовне известен неписанный устав старообрядчества. Ларион Филаретович догадался и примолк. Поросковьюшка вынесла стул. «Задись, Ларион Филаретович», — пригласила гостя хозяина, чинно указав на стул. «Посидим мирком, да поговорим лотком, коль не чужими были». «Так же, не чужими». «Семья у тебя большая?» «Дык, 14 едоков под едной крышей». «Лука хозяйствует со сыновьями. И шо в дороге взял себе Наталью Трубину, помнишь? Старшой Луки Веденейно родился в тот год, как мы место обживали». «Василия Трубина или Григория Наталья-то?» «Григория-то медведь задрал, когда еще ходоком ушел с Макеем. Баба его будто ума лишилась. Собрала ребятишек в короб, когда к Ачинску подъехали, и в церковь ко щепотникам привезла. Возьмите, — говорит, — коль старая вера не спасла от погибели мужика моего». «Слышала. Как же, ума лишилась». «А может, прозрело?» — сверлили черные глаза гости. «Только и в церкви поповской спасения нету. Обман да блуд под колоколами. И то. Поп с крестом, а урядник за ним с хлыстом. Так, Иларион Филаретович, так». И вдруг спросила: «Что ж Лука сына своего назвал Веденеем? Али не слышал про мого Веденейку?» как же», — покачал головой Ларион. «Да ведь душа благостного Веденейки на небеси с ангелами ликует. Сколь раз видения были Марфи, Веденейку зрила ангелом. И кожинный раз после сна такого благодать была, потому и Веденеем нарекли». Лицо Ефимии Авакумовны потемнело, точно от черной тучи тень легла. «Веденейка махонькой, она его все время видит кудрявым и маленьким, а ведь он был бы богатырь». «Сколько вашему Веденею?» — тихо спросила. «На Сильверста курятника 28-й стукнуло. Двух сынов растит, Елистрашку и Прошку». Ефимия покачала головой. «А моему-то Веденейке со Спасова дня 36-й миновал бы. Во славу Иисуса удавили». Ларион Филаретович не ослышался. Ефимия так и сказала: «Не Иисуса, и Иисуса». «Ну, а еще кто в семье у вас?» «Дык, 14 едоков, грю, со мною и со старухой Марфой. Микита, средний сын Луки, поженился вот на Поросковье Лутониных, из Кижарта взял единоверку». «Господи, прости, что-то вспомнил Ларион Филаретович. Как искали-то мы своих единоверцев, когда пригнали нас стражники в Курагино, с ног сбились, и туда кидались, и сюда. Макей-то сказывал, помню, на Амыль-реке, да и сам Амыл-то велик, ищи. Мыкались и рукой махнули, года два жили на новом месте и вдруг проведали. Вот тут рядышком, 10 верст от нас, за Амылом, по речке, Кижарт наши единоверцы в тайности проживают большой деревней, и власти про них ничего не знают. Дивно. Тут и сыскались ходоки, потом и власти открыли Кижарт, и поселенцев нагнали туда. В Белой-то Елане, почитай, дворов за 50, которые возвернулись на жительство после каторги, и урядник тут-ока живет. Урядники, казаки да стражники с жандармами — опора царя. Если бы не они, давно бы упал престол. Так же. Медный самовар с черной трубой, вставленной в круглое отверстие русской печи, тоненько запел. Поросковьюшка, скрестив пухлые руки на груди, открыв рот, пялила глаза на гостью. Да чего же она не деревенская барыня? И выговор, и голос чужой, не бабий. Будто по вешней зелени хлысты стелят для отбеливания, и вся такая пахучая. Господи, гляжу на вас, Ефимия Авакумовна, и диву даюсь. До чего же мало переменились, Ларион Филаретович даже покачал головой. И согнутости нету, и лицом не потухло, и глаз свежий, а ведь, дай бог памяти, 50 годов будет. пяток прибавь.